С этой тропинки хорошо видна поднимающаяся над крышами серая вышка ратуши, а на ней позолочен циферблат городских часов. Слышно, как отбивают они, глухо, протяжно, сперва четверти, а потом целые часы. Когда большая часовая стрелка подползла к половине десятого, я еще раз ощупал повестку и смело пошел вверх к Семинарской улице. Но странное дело, с каждым шагом я волновался все больше и больше. Хоть и стыдно сознаться в этом, но я чего-то побаивался. Будь бы еще кто-нибудь со мной, Куница, Сашка Бобырь или хоть Петька Маремуха, да я сам первый потащил бы их вперед. Одному было страшновато. Сквозь деревья на углу Семинарской уже забелело здание чрезвычайной комиссии. Я быстро перебежал улицу и, поравнявшись с часовым, молча протянул ему повестку. «Зайди в здание. Вторая дверь наверху», — спокойно сказал часовой. В просторном вестибюле у коричневой доски с дверными ключами сидели красноармейцы. Они сразу, как только я вошел, обернулись в мою сторону. «Где здесь комната 12?» — запинаясь, спросил я. И в эту минуту среди красноармейцев я узнал посыльного, молодого веснущатого парня, который приносил мне вчера письмо. Он тоже узнал меня, улыбнулся и вышел навстречу. «Пришел, говоришь? Дай-ка повестку, так уж и быть». «Проведу по знакомству. Тебе в 12-ю». Я подал ему измятый конверт и попробовал тоже улыбнуться, но улыбка у меня получилась кривая. Прочитав повестку, посыльно сказал: «Пойдем, парень». Проводив меня на второй этаж, он сказал, показывая на скамью у дверей какой-то комнаты: «Сиди тут и дожидайся. Вызовут». После его ухода я заметил, что в конце этой удобной с выгнутой спинкой лакированной скамьи сидел еще какой-то хлопец. Я обернулся к нему и едва не закричал от радости: «Юзик, и тебя вызвали?» Мне сразу стало веселее. «Вызвали?» — смущенно протянул Куница. «А зачем, не знаю». «А я тоже не знаю», — едва успел сказать я, как открылась обитая клеенкой дверь 12-й комнаты, и на пороге появилась девушка в высоких зашнурованных ботинках. Где-то я ее уже видел. «Заходите, ребята», — пригласила она. «Мне Кудревич», — опешив, сказал я. «Знаю, Кудревич — это я», — чуть улыбнувшись, объявила девушка. «Проходите быстрее, да усаживайтесь». Очень светлая, продолговатая комната. Три окна ее выходят прямо на Семинарскую. Сквозь стекла видны верхушки серебристых тополей, растущих перед зданием в палисаднике. Около самой двери на стене висит большая карта, а сбоку стоит шкаф. Видно, эта девушка большой начальник, раз у нее есть в этом доме своя отдельная комната, почти такая же, как кабинет директора гимназии Прокоповича. Мы осторожно уселись на стулья у затянутого зеленым сукном письменного стола. Стол совсем чистый, будто только что купленный. Ни одной бумажки на нем не видно. «Ну, как живете, ребята?» — спросила девушка, и, шумно придвинув к себе кресло, села за письменный стол наискосок от нас. Она немного скуластая, но красивая. Смуглый румянец заливает ее щеки. Глаза у нее карие, спокойные, ровно подстриженные каштановые волосы заложены за уши. А уши маленькие, розовые. Они совсем не оттопыриваются, как, например, у Куницы. Лицо у Кудревич доброе, веселое. Не ее ли это держал под руку Амирюстову могилу Сергушина? «Ну что же вы, рассказывайте», — продолжала девушка. «Что у вас тут в городе творилось, когда наших не было?» «Да мы уходили из города», — медленно, запинаясь, ответил Куница. «Куда?» «А в Нагоряны. Это возле Думанова?» «Ага. Долго вы там были?» «Да нет, недолго, дня два помог я Кунице. А остальное время жили в городе, так?» — спросила Кудревич. «Остальное время жили в городе», — повторил ее слова Куница. «Гуляли по городу, дрались, в крепость ходили, правда?» — прищурив глаза, спросила девушка. «В крепость ходили», — согласился Куница. «Пришли, а там человека того петлюровца убивали». «Какого человека?» «Ну, какого?» — вдруг заволновался Куница. Вы будто не знаете о того, что доктор Григоренко выдал петлюровцам Сергушина».